непонятной, но здесь нет ничего, кроме правды. Однако все происходило не так, как в реальности. Казалось, все смешалось, и все вокруг находились в опасности. Я, в частности, не поняв всю тяжесть ситуации, бросившись во все тяжкие во избежание адаптации, вовлечен в процесс, направленный против нас. Но никому из них не хватало рук до нас в этот час. Стали появляться люди с ехидной улыбкой, скрипели их ботинки на гладкой керамической плитке. Я не назвал бы это пыткой. Это миг, когда жизнь может оборваться, как тонкая нитка. Их лица становились более дикими, когда злость вырывалась наружу истерическими криками. Мой расплывчатый взгляд ловил облики пьяно. Такое чувство, будто все это сцена детективного романа. В мыслях семья, мама, детство, юность, школа, как по кадрам. Вся жизнь пробежала за считанные секунды. Я вдруг почувствовал себя то ли мертвым, то ли шизанутым. Очнувшись в комнате после странной яркой вспышки, словно в банке, завинченной крышкой, серые облезлые стены и низкий потолок. Внутренний голос говорил, глаза мне врут, я тут оказаться не мог. Тогда я стал пытаться проснуться, стал щипать себя, бить по щекам, пытаться споткнуться, чтобы упасть сквозь пол, но ничего не помогло. Я задавался вопросом, что это тогда, если не сон в холодной бетонной коробке, один взаперти, эти странные звуки, доносящиеся из-за стены, один за другим хриплым нечеловеческим воплем, давили так сильно на уши, что становилось больно. Хватит, довольно, я стал кричать, но шум только сильнее, моим эхом стал углы наполнять. Я сел на холодный пол и стал молчать, в надежде прекратить этот гул, что продолжался опять. Внезапно сквозь прощелины в двери появился свет, огибающий ее углы. Прижавшись ухом к холодному металлу, я замер в ожидании конца, а может быть начала. Как только дверь успела открыться, ослепительным светом осветила мою темницу. И стены и пол стали чистыми и белыми, а гул из-за стен стал напевать колыбельную мне. Я медленно встал и двинулся к свету, сделав шаг на ступень лестницы в небо. Я с чистую верою в Бога сделал второй, но следом я понял, что нет ничего у меня под ногой. Не удержав равновесия, я упал в облака, передо мной открылся мир от третьего лица. Мое тело быстро несло в объятия земли. Я зажмурился и стал считать до 10. Раз, два, три. Стою на краю и глубоко вздыхаю. Понимаю, что я слишком многого еще не знаю. Стою на краю и глубоко вздыхаю. Понимаю, что я слишком многого еще не знаю. Стою на краю и глубоко вздыхаю. Понимаю, что я слишком многого еще не знаю. Стою на краю и глубоко вздыхаю. Понимаю, что я слишком многого еще не знаю. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм. 9 грамм.